Глава 26. Прошло 2 года. Жизнь на острове, благодаря деятельности ученых и жизнелюбию остальных, сильно изменилась. Были построены еще несколько домов. Продолжается освоение океана. Изучив язык дельфинов, люди стали думать и о сотрудничестве с китами. Человек не стал указывать перстом, а с еще большим вниманием относился к своим меньшим братьям. При помощи дельфинов были организованы заповедники для ценных и редких видов рыбы. Французское правительство выделило значительные денежные суммы на эти цели в знак благодарности за открытые месторождения металлов. Завод паром уже действует и, несмотря на значительное удаление, приносит большую прибыль. Рядом открыто еще одно месторождение редких металлов. «Ну, а что люди?» – спросите вы. У Ихтиандры и Гутьерре родился сын Эдди. Жак счастлив, женившись на Диане. Так бывает. Человек ищет долго и далеко, а находит рядом. Они ждут ребенка. Профессор прооперировал Мирей, и теперь они с Винсентом тоже ждут ребенка. К родителям в гости приезжала Розали. Она встретила свою судьбу и выходит замуж за любимого человека – но, в отличие от своего брата, не собирается жить на острове. Ольсен принял предложение Сальваторе и занимается его поместьем в Аргентине. Сам профессор пока занят работой на острове, и планы у него грандиозные. Бальтазар устроен помощником Ольсена. Он по-прежнему считает Ихтиандра сыном и очень хочет увидеть своего внука. «Ну а что же наш главный герой, Ихтиандр?» – спросите снова вы. Ихтиандр доволен своей судьбой. Он живет с любимой женой и сыном среди прекрасных людей. По мере необходимости он помогает ученым при проведении подводных работ и исследований. Он взрослый человек и больше не занимается поиском ожерелий и приключений. Лишь только однажды за это время он вновь встретился с людьми из 25 века. Он передал свою искреннюю благодарность этим людям, оказавшим неоценимую помощь не только ему. «Живи, Ихтиандр», — сказал Элвин, — «на радость тем, кто тебя любит. Ты нам тоже помог тогда. А чтобы наше появление не выглядело фантастикой, ты больше никому не рассказывай о нас. Из правил всегда есть исключения, и ты им оказался. Ты не забыл нас, хотя должен был по всем нашим законам». С этими словами они снова расстались. Ихтиандр действительно никому об этом больше не рассказывал. А то ведь ученые, народ серьезный, еще подумают, что он фантазирует.